За период наблюдения удалось установить, что в усадьбе постоянно находятся 4 человека. Сам, домработница примерно того же возраста и 2 охранника. Садовник появлялся в 10:00, трудился днем и в 17:00 убывал. По-моему, работенка у охранников Мовика была очень даже не пыльная. Пара заступала в 8:00, через 2 суток на 3. Практически весь день торчали в доме, каждый час по очереди обходя двор по периметру, и более ничего не делали. Хорошо устроились ребята, чего говорить, только вот надолго ли? В период занятий Мовика с гадами поблизости никто не присутствовал, хотя, по моему разумению, оба телохранителя должны были все 5 часов ошиваться где-нибудь рядом, например, прохаживаться вдоль оранжереи. Будь я на его месте, обязательно бы позаботился, чтобы дело обстояло именно таким образом. Однако, кажется, мой клиент никого не опасался. Ну-ну. Кроме хозяина, к оранжерее близко никто не подходил. Один раз мне посчастливилось наблюдать, как он сам моет там пол шваброй, из чего я заключил, что его персональный гадюшник имеет для остальных статус запретной зоны. За 5 дней Мовику 2 раза привозили девочку. На второй день наблюдения один из охранников в 21:30 отбыл куда-то на хозяйской БМВ и в 22:00 вернулся обратно. В момент причаливания машины к парадному крыльцу я очень не кстати решил справить малую нужду, и когда вновь прилип к окуляру, едва не взвыл от злости. Машина стояла, охранник прикрывал за собой дверь, пропустив кого-то вперед, а я остался в дураках. Правда, не очень долгое время. Спустя полчаса я мог наблюдать некоторое оживление на втором этаже дома. Через зашторенные окна просматривались движущиеся тени. Несколько раз, как мне показалось, звучал отчетливый женский смех. А где-то в 23:15 из парадного выскочила длинноногая блондинка, голая, в накинутой на плечи куртке, и начала рвать цветы с ближайшей клумбы. Я облегченно вздохнул. Спустя 26 секунд во дворе появился Мовик с блестящей лысиной, но в трусьях, шлепнул хулиганствующую девицу пару раз по голой заднице, сгреб ее в охапку и утащил в дом. Процесс этот сопровождался взвизгиваниями и болтанием ногами. В 00:20 из-за дома вырулила БМВ, приняла на борт блондинку, провожаемую до дверцы хозяином, покинула территорию усадьбы и скрылась в неизвестном направлении. В 00:30 свет во всем доме погас, а в 00:45 БМВ благополучно прибыла на базу. Аналогичная ситуация повторилась через день. БМВ туда-сюда, тени в окнах, женский смех. Только в этот раз обошлось без порчи клумбы. Через 5 дней я сделал вывод, что более ничего интересного для себя в жизни клиента не наблюдаю. Теперь я мог с точностью до 5 минут, не глядя в трубу, сказать, что творится на подконтрольном подворье. А еще я обнаружил, что схватил насморк, питаюсь в сухомятку и нехорошо пахну. Так вот, утром 6-го дня подготовки к акции я наплевал на должностные обязанности, натаскал в баню воды, растопил печь и заложил в нее почти все оставшиеся запасы дров. А потом отправился прошвырнуться по городу и немного развеяться. По моим подсчетам, баня должна была нагреться до нужной кондиции часа через 3. Гуляя по полупустынным улицам и заходя в совсем пустые магазины, я соображал, каким образом лучше всего ухайдокать моего Мовика. В первый же день, как только я увидел, чем товарищ занимается со своими гадинами, и оправился от потрясения, я пришел в состояние эйфории. Вот оно. Мне надо будет покусать его змеей, и все дело. Так просто. Скоро эйфория исчезла, и после некоторых рассуждений, в ходе последующего наблюдения, я сделал вывод, что малость погорячился. В школе изучали и это, разумеется, но довольно поверхностно. Слишком экзотическим для нашей страны был подобный вид смерти. Вы слышали когда-нибудь, чтобы кого-то в офисе покусала гадюк? Я, например, не слышал. Чтобы состоялось покусание клиента, необходимо было несколько условий. Общие условия. Гада надо было обязательно раздражить. Сам он по собственной инициативе кусать клиента не станет. Так вот, предварительно раздражив гада, его надо было а. подбросить жертве постель, комнату, лифт, кейс, сейф, уборную, ванную и так далее. Б. Ткнуть в жертву змеей при личном контакте, накручивая гадине хвост и держа ее так, чтобы самого не цапнуло. В. С помощью обмана привести жертву в то место, где эта раздраженная гадина сидит и дожидается, кого бы ей укусить.